Красавица улыбнулась своей слащавой улыбкой пресыщенной женщины. Чем меньше у человека прав, тем сильнее он присмыкается, стараясь угодить. Прежде чем я успел что-либо возразить, жадоитовая куколка подвела меня к алькову в стене и сказала: «Посмотри, вот второй бог, которого я заказала у так называемого воятеля Пицкуитля». «Это не бог», — в ужасе воскликнул я, уставившись на новую статую. «Это младший садовник Ксалиотли». «Тебе, как и всем в Тескоко, следует считать, что это малоизвестный бог, почитаемый в Теночтитлане моей семьей. Но не беспокойся, этот старый бездарь Пицкуитль так его изобразил, что и мать родная не узнает. Я уже послала в Мешико за художниками, о которых говорила. Они прибудут сразу после праздника. Очпаницили. Иди и скажи Пицкуитль, что я велю приготовить для них мастерскую и снабдить их всеми материалами, какие потребуются. А потом найди того раба и дай ему перстень. Выполняй». Когда я снова явился к скульптору, он ворчливо сказал: «Могу лишь повторить, что не так-то просто делать статую на основе рисунка. Хорошо, хоть на сей раз госпожа дала мне еще и череп». «Что?» «Ну да, чтобы добиться сходства. А его добиться гораздо легче, когда у тебя под рукой подлинные лицевые кости, на которые остается лишь вместо плоти налепить глину». Не желая поверить в то, о чем мне следовало бы догадаться, гораздо раньше я, запинаясь, пробормотал: «Но, мастер Пицкуитль, никто не может обладать черепом бога». Он смерил меня долгим взглядом из-под тяжелых век и ответил: «Я знаю одно. Мне дали череп недавно умершего молодого мужчины. Строение лицевых костей, которого примерно соответствовало полученному мною рисунку. И сказали, что речь идет о каком-то второстепенном боге. Я не жрец, чтобы подвергать сомнению подлинность этого бога. Я не такой дурак, чтобы позволить себе сомневаться в словах великой госпожи и супруги правителя. Я просто исполняю то, что мне поручают, и поэтому мой собственный череп до сих пор остается в целости и сохранности. Ты все понял?» Я молча кивнул. «Да уж, наконец, я все понял, причем слишком хорошо. Что касается новых прибывающих по приказу госпожи художников, то мастерская для них будет готова», — продолжил мастер. «Но скажу откровенно, я не завидую никому, кто находится в услужении у госпожи жадоитовой куколки, ни самому себе, ни им, ни тебе». «Вот уж точно! Мое положение, положение сводника и пособника убийцы, было незавидное. Но, увы, я уже увяз так глубоко, что не видел никакой возможности освободиться. Потом отправился искать парнишку, звавшегося на высокопарный манер рабов Ньец Уйотль, что означает «я обрету величие». Видимо, его способности не соответствовали столь многообещающему имени, и вскоре жадоитовая куколка призвала меня снова. «Ты был прав, выполняй», — промолвила она. «С рабом вышла ошибка. Это существо и впрямь возомнило себя человеком». Красавец рассмеялся. «Ну что ж, в скором времени он станет богом. Это всяко больше того, на что такое ничтожество вообще могло рассчитывать. Но это наводит меня вот на какую мысль. Мой супруг и господин может в конечном счете задуматься, почему в моих покоях стоят лишь статуи богов мужского пола? Мне не помешает обзавестись хотя бы одной богиней. В последний раз среди твоих рисунков я приметила миловидное женское лицо. Принеси этот листок, я хочу взглянуть на него еще раз». С тяжелым сердцем я выполнил приказ госпожи, проклиная себя за то, что вообще сделал этот набросок, пленившись очарованием незнакомой красавицы. Она и впрямь привлекала множество мужских взглядов, зажигавшихся мечтами и желаниями, хотя была сама замужней женщиной, супругой процветающего кожевенника, державшего лавку на рынке Тескоко. Звали ее Немальхуфли. Она поражала не только своей совершенной цветущей красотой, но еще и тем, что буквально лучилась счастьем, и имя ей подходило. Оно означало «сама утонченность». Жадоитовая куколка внимательно присмотрелась к изображению и к моему облегчению сказала: «Я не могу послать тебя к ней выполнять. Это было бы нарушением приличий и могло бы вызвать нежелательный шум. Я пошлю одну из моих рабынь». К сожалению, вопреки надеждам, мне не удалось остаться непричастным к этой истории, но вскоре юная госпожа заявила: «Эта женщина, Немаольфли, придет сюда сегодня вечером. И поверишь ли, она станет первой женщиной, которой я займусь тем, чем обычно занимаюсь с мужчинами. Я хочу...